Глава 17. А вот теперь все пойдет наперекосяк. Неужели вы еще сами не догадались? По-моему, все более чем очевидно. Финал книги не за горами, а мы только что одержали вдохновляющую победу. Вроде бы все в порядке, а значит, прямо сейчас все полетит кувырком. Надо вам лучше разбираться в законах жанра. Хотел бы я пообещать вам, что в итоге все кончится хорошо, но, думаю, вам следует кое-что понимать. Данная книга отнюдь не последняя в сериале. Она скорее посередине. А в средних книгах, как всем известно, герои неизменно проигрывают. Это чтобы вы не расслаблялись и с нетерпением ждали следующую. Уж простите, читатели. Согласитесь, однако, что у моих книг всегда впечатляющие финалы, верно ведь? Я отпустил солдат, велев им вернуться на посты. Синг и Фолсом вместе со мной склонились над книгой, хотя читать ее был способен лишь я один. Что касается моей матери, она с этой целью наверняка прихватила с собой окулятора, ведь линзы переводчика оставались для нее бесполезны. «Ты уверен, что нам нужно именно это?» — вертя книгу в руках, спросил Синг. «Это история падения инкарнатов», — сказал я, — «в изложении личного писца Алькатраса I». «Ух ты!» — Синг аж присвистнул. «И каковы шансы?» «Я сказала бы весьма неплохи», — сказала Бастилия, выходя к нам из-за угла. Она по-прежнему выглядела страшно измотанной, но хотя бы на ногах держалась. Я изобразил ободряющую улыбку. «Вижу зубы на месте», — сказала она. «В любом случае, это королевский архив, который начал было Фолсом...» «Не перебивай!» — рявкнула Бастилия. Она была определенно не в форме, но когда у тебя по-живому ножом закройщика отрезают часть души, еще не так будешь выглядеть. «Тут, говорю, королевский архив», — продолжала она. На протяжении веков через руки Налхаланского правящего дома прошло множество книг. Свой вклад в коллекцию вносили и Смедри, и рыцари Кристалии, и иные знатные семьи, вошедшие в наш союз. «Воистину!» — сказал принц Райкерс, принимая книгу у Синга и разглядывая ее. «Писания на забытом языке люди просто так не выкидывают. Их год за годом здесь собирали. Это списки со списков». «Кто-то копировал непонятные закорючки?» — спросил я с изумлением. «Песцы способны на великое отчаяние», — сказал Синг. «Они бывают ужасны, почти как библиотекари». «То есть», — пропыхтела Гималая, присоединяясь к нам. Она как раз командовала последней парой солдат, расставлявших просмотренные ею тома. Комната успела приобрести довольно странный вид. В глубине еще высились горы беспорядочно набросанных книг. В передней части господствовали аккуратные стопки, каждая отобранная по специальной теме. «Ой», — осекся Синг. «Я совсем не тебя имел в виду, Гималая. Я говорила еще не перевоспитанных библиотекарях». «О том и речь», — подтвердила она, складывая на груди руки. Она стояла с гордым видом, по-тихоземски облаченная в юбку и блузку. «Все, как я уже говорила. Я намерена доказать вам, что можно быть библиотекарем, не предаваясь злу. Должен же быть способ не отказываться от своей сути». «Ну, если ты так говоришь», — сказал Синг. Я по-прежнему разделял его осторожность. Библиотекари, они такие... библиотекари. Они мне с пеленок жить не давали. А теперь еще собирались поработить Мокию. «По-моему, ты справилась на отлично», — восхитился Фолсом Гималайей. 10 из 10 по шкале чистейшей магической эффективности». Услышав это, принц Райкерс хмыкнул. «Простите», — сказал он, отдал мне книгу на забытом языке и отошел. «И что это было?» — спросила Гималая. «Думается, — сказала Бастилия, — Фолсом только что напомнил его высочеству, что является литературным критиком». Фолсом вздохнул. «Я не стремлюсь нарочно бесить людей, я просто... Ну вот как заставить авторов писать лучше, если не высказывая им свое непредвзятое мнение?» «Сдается мне, далеко не всех волнует твое непредвзятое мнение, Фолсом», — сказала Гималая и взяла его под руку. «Может, пойти поговорить с ним?» — предложил Фолсом. «Объясниться?» Я не думал, что принцу захочется его слушать, но не стал его останавливать, и он ушел следом за Райкерсом. Гималая проводила целеустремленного критика теплым, ласкающим взглядом. «Ты любишь его, верно?» — спросил я. Гималая обернулась и покраснела. Бастилия ткнула меня в бок кулаком. Взвился я. Мой талант почему-то никогда не срабатывал, когда меня била Бастилия. Может, талант неизменно считал наказание заслуженным? «За что?» Бастилия закатила глаза. «У тебя что на уме, то и на языке, Смедри. Это не всегда уместно». «На себя посмотри», — огрызнулся я. «Тебе можно, а мне нельзя?» «Нельзя, потому что коряво у тебя получается. Давай-ка извинись перед дамой, ты ее в краску вогнал». «Все в порядке», — успокоила Гималая, продолжая пламенеть от подбородка до корней волос. «Только, пожалуйста, не надо об этом вслух. Фолсом так добр ко мне. Он знает, как мне одиноко в вашем обществе, а я глупенькая. Не нужно ему еще и этого груза». «Но он сказал...» «Он сказал... переспросила Гималая, смутившись в конец. Она не заметила, как Бастилия наступила мне на ногу посреди фразы. «Простите, мы на минуточку». Извинилась Бастилия, улыбнулась Гималая и потащила меня прочь. Когда мы достаточно отдалились, она наставила на меня палец и сказала: «Не лезь». «Почему?» — возмутился я. «Потому что они сами разберутся, а ты своим вмешательством все только испортишь. Но я уже говорил с Фолсомом, и она тоже нравится ему. И я хотел ей сказать, чтобы они перестали страдать, точно влюбленные крокодилы». «Крокодилы?» «Да», — бросил я с вызовом. «А что? Крокодилы тоже влюбляются. Маленькие крокодильчики как-то же появляются». «Ладно, ближе к делу. Надо переговорить с этими блаженными, чтобы убрать недопонимание и дать им двигаться дальше». Бастилия закатила глаза. «Фигею я с тебя, Смедри. Иногда ты потрясающе умный, а вдруг ведешь себя как полный придурок». «Слушай, ну это несправедливо, ты...» Я смолк на полуслове. «Погоди, так ты что, считаешь меня умным?» «Я сказала иногда», — оборвала она. «А вот бесишь ты меня всю дорогу без перерыва. Так вот, если из-за тебя у ребят все разладится, я... Я даже не знаю. Я пальцы тебе оторву и крокодилам отправлю в качестве свадебного подарка». «Что?» Я нахмурился, недоумевая. «Погоди!» Но она просто ушла прочь. Я смотрел ей вслед и улыбался. «Она меня умным назвала?» Еще несколько минут я пребывал в счастливом оцепенении. Потом мои мысли вернулись к Сингу и Гималае. «Подумать об этом», — как раз говорила Гималая. «Дело не в том, чтобы быть или не быть библиотекарем. Тут вопрос добра и зла. Полагаю, я могла бы основать программу самопомощи. Анонимные культисты, правящие миром или типа того». «Ну, не знаю», — выразил сомнение Синг и поскреб подбородок. «Думаю, ты ввязываешься в тяжелую битву. Вас, жителей свободных королевств, надо просвещать в этом плане ничуть не меньше, чем библиотекарей». Гималая улыбнулась мне, когда я подошел. «Как бы то ни было, я считаю, нам следует продолжить разбор оставшихся книг, просто чтобы не бросать начатое на полпути». Я взглянул на драгоценный том, который держал. «Делай, что считаешь нужным», — сказал я. «А я унесу эту книгу куда-нибудь в безопасное место. По-моему, мы и так слишком много времени потеряли». «А вдруг здесь еще важные книги где-то лежат?» — предположила Гималая. «Вдруг твоя мать вообще совсем не эту заполучить хочет?» «Эту», — отрезал я. Почему-то на сей счет у меня не было ни малейших сомнений. «Но откуда бы ей знать, что книга именно здесь?» — спросила Гималая. — «Мы же не знали?» «Моя мать очень находчива», — сказал я. «Спорю на что угодно, она...» И тут Синг снова споткнулся. «Ой-ой!» — воскликнула Гималая. «Бедный, ты не... а?» Она не договорила. Я ухватил ее за руку и вместе с ней спрятался за книжным бастионом. Я успел заметить, как Бастилия проделывает то же самое с принцем и Фолсомом. Синг перекатился туда, где скорчились мы с Гималаей. И приподнялся на колени, явно встревоженный. «Да что с вами всеми такое?» – прошептала Гималая. Я прижал палец к губам, замерев в напряженном ожидании. Тут надо сказать, что таланту Синга, как и всем нашим фамильным талантам, не следует доверять всецело. Тем не менее, список падений, непосредственно предварявших всякие опасные события, у него был очень внушительный. В частности, его то ли неуклюжесть, то ли провидческая способность разок спасла меня от смерти в Тихоземье. Я уже готов был решить, что тревога оказалась ложной, но услышал их. Голоса. Дверь отворилась, и вошла моя мать. «Так, погодите, вы еще тут?» «Предыдущей строчкой я собирался закончить эту главу». «А что, вполне подходящий драматический поворот?» «Говорите, коротковата глава?» «Ну, ладно, продолжим, коли так». Я не верил своим глазам. Это в самом деле была она. Моя мать. Шаста Смедри. Она успела избавиться от парика, в котором была на приеме, оставшись при собственных светлых волосах, уложенных в тугую кичку и стандартных очках в роговой оправе. Ее лицо, такое жестокое, лишенное каких-либо чувств. Видал я кукольные, каменные физиономии других библиотекарей. Так вот, ее было еще хуже. У меня сердце заболело. Если не считать нескольких мимолетных случаев, имевших место нынче с утра, я как следует рассмотрел ее впервые со времени встречи в библиотеке в моем родном городке. Впервые с тех пор, как узнал, что она и есть моя мать. Шасту сопровождала опасно многочисленная банда громил. Те же библиотекари в галстуках-бабочках и очках, только очень крупные и мускулистые. Как по мне, генетические мутанты, возникшие от скрещивания ДНК зануд с ДНК футбольных полузащитников. Спорю на что угодно, в свободное время эти колоритные библиотекари мучаются от натертости от смявшегося нижнего белья и развлекаются тем, что пытаются втиснуться в шкафчики раздевалки. А еще возле шасты торчал веснушчатый парень лет 20. Вязаная жилетка, слаксы, библиотекарский стиль и очки, тонированные. «Темный окулятор», — понял я. «Все правильно». Она привела окулятора, чтобы он смотрел сквозь линзы переводчика вместо нее. От парня не веяло грозной опасностью, как когда-то от Блэкберна, но присутствие матери восполняло этот пробел в его харизме, даже с избытком. «Погодите, но как они все сюда попали? Как преодолели лестницу, полную солдат? Потому что Синг был прав, и они вошли в хранилище именно с той стороны. Но мы вроде должны были услышать звуки борьбы. И что произошло с рыцарями, стоявшими в карауле при дверях? У меня, что называется, подгорало выскочить вон и узнать, что же случилось. Но было не досуг. Я смирно сидел в укрытии за стеной книг. Бастилия благополучно успела спрятать принца и Фолсома за другим бастионом. Я едва видел ее, выглядывавшую из-за угла. Нам удалось перемигнуться. На лице Бастилии отражались те же вопросы, которыми задавался я сам. В архивном подземелье происходило что-то очень странное. Почему мы не слышали никакого боя на лестнице? «Что-то очень странное здесь творится», — произнесла моя мать. Ее голос породил эхо в тишине книгохранилища. «Кто это тут книги все разложил?» — поправил очки веснушчатый окулятор. По счастью, они были лишены красноватого оттенка. В тех он бы меня немедля заметил. В стеклах его линз чередовались синие и оранжевые полоски. Эта разновидность была мне незнакома. А парень продолжал. «Я говорил с учеными, Шаста. Все утверждали, что тут полный разгром». Голос у него был несколько гнусавый. «Хотя кто их знает, налхаланцев, что с их точки зрения разгром, а что порядок? Вот эти кучи, к примеру, разбирал какой-то шут криворукий». Гималая оскорбленно зашипела. Сингу пришлось схватить ее в охапку, не то она, пожалуй, выбежала бы из укрытия, отстаивать свои каталогизаторские достижения. «Хорошо», — сказала Шаста. «Я не знаю, сколько у нас времени до того, как кто-то заметит следы нашей деятельности. Мы должны найти эту книгу и смыться отсюда как можно быстрее». Я нахмурился. Ее слова означали, что они проникли сюда тайно и незаметно. Отличный план. Если спереть книгу из королевского архива, который не библиотека, пропажу еще несколько веков никто не заметит, если заметит вообще. Итак, моя мать с отрядом в 30 библиотекарей каким-то образом пробралась мимо всей нашей обороны. Невозможно. Однако именно так и произошло. И мы были в большой... беде. Я лишился оружейных линз, а бастилия, отрезанная от кристалла разума, вообще еле держалась. Таким образом, главной боевой единицей у нас оставался Фолсом. Волею судеб я только что повидал его в деле. Он был способен наворотить дел. Но можно ли доверять таланту Смедри, да еще столь спонтанному, как у него? Гораздо более здравой идеей выглядел рывок за дверь и возвращение с войском, чтобы дать бой вторженцам. Если повезет, мы параллельно сможем послать весть во дворец и вызвать на помощь дедушку Смедри. А хорошо бы еще подогнать парочку танков «Шерман», если существует их местная разновидность. «Шерман» — средний танк М4, основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Дело за малым. Как бы проскочить мимо врагов? Тем временем библиотекари стали разбредаться по нашему лабиринту. Мы засели в центральной части книгохранилища, куда плоховато дотягивался свет стенных ламп. Это помогало нам таиться, но было ясно, что рано или поздно нас обнаружат. «Ну что?» — шепнул я, обращаясь к Сингу и Гималае. «Надо выбираться отсюда. Идея есть?» «Можно попробовать просочиться вдоль стены. — сказала Гималая, указывая на рукотворные закоулки. Но я отрицательно покачал головой. Мысль о том, чтобы столкнуться с одним из материных качков, как-то не вдохновляла. «Можно попробовать спрятаться в глубине», — предложил Синг. «Вдруг они пороются, отчаются и уйдут?» «Синг, их тут целая бригада», — сказал я. «И каждый книги сортировать умеет не хуже, чем Гималая. Сообща, они все хранилище в минуты переберут». Гималая тихо запыхтела. «Вот уж сомневаюсь», — сказала она. «Я была в числе хранителей стандарта, а те — лучшие сортировщики в мире. Эти здоровяки — всего лишь жалкие недоучки начального уровня, прошедшие элементарное обучение. Они алфавитный-то порядок еле освоили. Я уж молчу про более продвинутые системы вроде метода сухожильной липучки». «Ну да», — прошептал я. «Только без вот этого они вряд ли уйдут». Я посмотрел на книгу, с которой по-прежнему не расставался. Потом через проход на Бастилию. Она выглядела напряженной, готовой к немедленному броску. Она собиралась драться, ведь именно так она привыкла отвечать на вызовы жизни. «Приплыли», — подумалось мне. «Нет, добром все это точно не кончится». «Будь тут моя сестра», — сказал Синг. «Она бы нацепила личину одного из этих качков и выскользнула наружу». Я так и замер. Сестра Синга, Австралия, скорее всего, была сейчас во дворце с макийской делегацией, пытавшейся склонить конклав королей к правильному решению. У нее был талант просыпаться после короткого сна и выглядеть неприглядно, то бишь на некоторое время приобретать чужие черты. Сейчас Австралии с нами не было, но у меня в кармане лежали оборотные линзы. Я торопливо вытащил их. Они помогут мне выйти, но... Как же все остальные? Я снова посмотрел через проход. Бастилия перехватила мой взгляд, потом заметила линзы. Я видел, она узнала их. И кивнула. «Давай», — говорил ее взгляд. «Спасай книгу, а о нас не волнуйся». Если вы читали два предыдущих томика, вы понимаете, в то время я считал себя слишком благородным, чтобы бросать друзей. Однако мой характер начинал понемногу меняться. Я успел распробовать славу и втайне желал снова ощутить ее вкус. А такое не проходит бесследно. Я надел линзы и сосредоточился на образе библиотекаря Громилы. Когда мой видимый облик стал расплываться, Гималая чуть слышно ахнула, а Синг вскинул бровь. «Приготовьтесь бежать», — шепнул я. Перегнулся с Бастилией и поднял палец, призывая ее обождать. Потом указал ей на дверь. Судя по всему, Бастилия меня поняла. Я набрал полную грудь воздуха и выбрался из укрытия. Как я уже говорил, центральная часть комнаты была скверно освещена. Тем более, что воздвигнутые нами книжные башни частью перекрывали стенные светильники. Кстати, эти светильники мы все развесили по местам, даже тот, которым я собирался поджигать несчастный архив. Короче, я шел вперед, каждый миг ожидая, что библиотекари вот сейчас разоблачат меня и поднимут тревогу. Но нет. Они были слишком заняты поисками книги. Никто ухом не повел, головы не повернул в мою сторону. Я прошел прямо рядом со своей матерью. Она на меня посмотрела. Женщина, которую я годами знал как мисс Флетчер. Женщина, которая с пеленок меня поучала и ругала. «Ну, и что тут у нас?» Вдруг сказала она, и я понял, что стою столбом и таращусь. А в руках у меня книга. Именно та, которую она ищет. У нее глаза стали вдвое шире от предвкушения. Я протянул ей книгу. «Ну, теперь можно кончить главу? Достаточно напряженный эпизод?» «Вот и хорошо. Не будем сильно затягивать».